Вслед за тем Петр усилил караул у ворот Новодевичьего монастыря, а сам уехал за границу. В то время как Петр в Голландии учился строить корабли, в Москве управляли бояре, согласно начертаниям царя. Стрельцам пришла тяжелая пора. Прежде они спокойно проживали себе в столице, занимаясь промыслами, величались значением царских охранителей, всегда готовые обратиться в мятежников. Теперь их выслали в отдаленные города на тяжелую службу и на скудном содержании. 4 полка были отправлены в Азов. Через несколько времени на смену им послали другие 6 полков. Прежние 4 думали, что им позволят из Азова возвратиться, когда им приказали идти на литовскую границу, в войско князя Рамадановского. Они повиновались, но в марте 1698 года многим стало невыносимо. 155 человек самовольно ушли в Москву, бить челом от лица всех, чтобы их отпустили по домам. Начальник стрелецкого приказа Троекуров велел им идти назад, а 4 выборных, которые к нему пришли объясняться, приказал засадить в тюрьму. Стрельцы отбили товарищей, буянили и не хотели идти из Москвы. Бояре двинули на них солдат Семеновского полка и выгнали из Москвы силой. Рамадановский по указу, пришедшему из Москвы, должен был распустить всех своих людей, но такое распоряжение не простиралось на стрельцов. Их 4 полка велено было расставить по западным пограничным городам, а тех, которые самовольно ходили с челобитной в Москву, сослать в Малороссию на вечные времена. Стрельцы заволновались и не выдали товарищей. Рамадановский, распустив перед тем служилых, не имел возможности схватить виновных. Стрельцы, пошумев, ушли, и на дороге, на берегу Двины, 16 июня устроили круг. Один из ходивших в Москву, стрелец Маслов, стоя на телеге, начал читать письмо от царевны Софьи, в котором она убеждала стрельцов прийти к Москве, стать табором под Новодевичьим монастырем и просить ее снова на державство, а если солдаты станут не пускать их в Москву, то биться с ними. Раздавались голоса о том, что надобно перебить всех немцев, бояр, самого царя не пускать в Москву и даже убить его за то, что сложился с немцами. Впрочем, это были одни толки, а не приговор всего круга. В Москве заслышали, что идут к столице стрельцы. Бояре выслали против них войско с 25 пушками. Начальство над этим войском взял боярин Шейн с 2 генералами, Гордоном и князем Кольцом-Осальским. Войско встретилось со стрельцами 17 июня. Шейн отправил к ним в стан генерала Гордона. Гордон потребовал, чтобы стрельцы ушли в назначенные им места и выдали бы зачинщиков бунта. «Мы, — отвечали стрельцы, — или умрем, или будем в Москве хоть на 3 дня, а там пойдем, куда царь прикажет. «Вас к Москве не пропустят», — сказал им Гордон. 2 старых стрельцов начали объяснять Гордону свои нужды, как стрельцы терпят и голод, и холод, как строили крепости, тянули суда с пушечной и оружейной казной вверх Доном от Азова до Воронежа, как им дают месячного жалования столько, что едва достает на 2 недели. Говорили, что хотят только повидаться с женами и детьми. Шейн отправил к стрельцам Кольцом-Осальского. Из толпы стрельцов вышел десятник Зорин с Челобитной, где говорилось, будто воевода Рамадановский хотел их рубить неизвестно за что.